«Ты должен мне пообещать, — серьезно сказал красноглазый Симон, — что никогда не будешь играть эту песню, не предупредив меня заранее. Никогда». «А что, так плохо получилось?» Я немного безумно улыбнулся ему. «Нет!» Симон почти выкрикнул это. «Она... Я никогда...» Он попытался сдержаться, секунду молчал, а затем уронил голову и безнадежно зарыдал, закрыв лицо руками. Вильям покровительственно обнял Симона, и тот, не стыдясь, припал к его плечу. «У нашего Симона нежное сердце», — сказал Вильям мягко. «Наверное, он хотел сказать, что им очень понравилось». Я заметил, что уголки глаз Вильяма тоже немного покраснели. Я положил ладонь на спину Симона в первый раз, как я ее услышал. «Она поразила меня так же», — честно сказал я ему. «Мои родители исполняли ее на празднике середины зимы, когда мне было 9. И я часа на 2 после этого совсем расклеился. Им пришлось убрать мою роль в «Свинопасе и Соловушке», потому что я был совершенно не в форме, чтобы выступать». Симон кивнул и сделал жест, подразумевающий, что он в порядке, но не стоит ожидать от него разговоров в ближайшее время, так что мне лучше заняться чем-нибудь другим. Я посмотрел на Вильяма. Я и забыл, что на некоторых людей эта песня так действует. Запинаясь, пробормотал я. «Рекомендую, Скоттен», — Вильям перешел прямо к делу, — «косарез, если вы настаиваете на этой вульгарщине. Но я, кажется, припоминаю, что ты обещал нас сплавить на косарезе до дому, если получишь дудочки». «Может быть, зря, потому что я случайно надел свои свинцовые выпивальные башмаки». За моей спиной хохотнул Станчион. «А это, видимо, 2 друга Никострата». Симон был так удивлен, что его назвали Никостратом, что почти сразу пришел в себя и вытер нос рукавом. «Вильям, Симон, это Станчион». Симон кивнул. Вильям изобразил небольшой чопорный поклон. «Станчион, вы можете провести нас к бару?» «Я обещал их попоить». «На!» — поправил Вильям. «Напоить!» «Простите, напоить!» Я подчеркнул приставку. «Меня бы здесь не было, если бы не они». «А-а-а!» — ухмыльнулся Станчон. «Покровители! Я правильно понимаю?» Кружка победителя оказалась такой же, как и утешительная. Она ждала меня, когда Станчону наконец удалось провести нас через толпу к местам у стойки. Он даже настоял на том, чтобы купить Скоттен Симону и Вильяму, сказав, что покровители тоже имеют некоторое право на трофеи победителя. Я сердечно поблагодарил его от имени моего быстро пустеющего кошелька. Пока мы ждали, когда принесут их выпивку, я попытался из любопытства заглянуть в свою кружку и обнаружил, что пока она стоит на стойке, мне для этого потребуется встать на табурет. «Медеглин», — проинформировал Станчон, — «попробуй. А поблагодарить меня можешь и потом. Там, откуда я родом, говорят, что человек из гроба встанет, только бы отведать его». Я приподнял воображаемую шляпу к вашим услугам. «К вашим и вашей семье», — вежливо ответил он. Я сделал глоток из высокой кружки, чтобы дать себе возможность собраться с мыслями. И нечто чудесное произошло у меня во рту. Холодный поток меда, гвоздика, кардамон, корица, давленый виноград, печеное яблоко, сладкая груша — и чистая колодезная вода. Это все, что я могу сказать о медоглине. Если вы его не пробовали, тогда жаль, что я не могу описать его в совершенстве. Если пробовали, я вам не нужен, вы и так не забудете, каков он. Я с облегчением увидел, что косарез принесли в стаканчиках весьма умеренного размера, и еще один для Станчиона. Если бы мои друзья получили по целой кружке черного вина, мне понадобилась бы тачка, чтобы отвезти их на ту сторону реки. «За Савиена», — предложил Вильям. «Вот это правильно», — сказал Станчион, поднимая свой стакан. «Савиен?» — умудрился выговорить Симон. Его голос звучал, как подавленное рыдание.